Глава 10. Зоя. С трудом выравниваю дыхание и прихожу в себя. Надо же. Юрий. Туманов. Это действительно он. В окружении грозных, поджарых ребят, его личной охраны, как у президента. Я смотрю на него с замиранием сердца и продолжаю покрываться мурашками. Он безупречный. Статный, красивый, опасный. Я не могу описать свои ощущения и не пойму, почему отец мужа вызывает у меня бурный всплеск чувств. Думаю, это последствия стресса. Мысли в панике лихорадят, вот и получается каша. Я сейчас вообще с трудом соображаю, не представляю, что было бы, если бы отморозки закончили начатое. Вы, пытаюсь начать говорить, но воздуха не хватает. Вы так вовремя появились, спасибо. Благодарю своего спасителя, а сама смущаюсь. Еще меня отвлекает его ладонь, которая уверенно легла на мое бедро. Отец Жени продолжает прижимать меня к себе, я все глубже и глубже неосознанно погружаюсь в это странное притяжение. Давно не виделись, Зоя. Его присутствие окутывает меня невидимыми нитями, заставляя сердце биться быстрее, а разум отдаться забвению. Каждый его шаг, движение, жест наполнен уверенностью и властью. Он идеально подобрал костюм, который придает ему элегантности, а его темные волосы уложены в стильную прическу. Каждое слово, произнесенное мягко и сурово одновременно, заставляет волноваться и испытывать непонятный трепет, словно раскрывает передо мной мир, о котором я даже не догадывалась. Юрий Туманов — личность, которая может изменить ход событий в одно мгновение. Я не могу не испытывать смешанных чувств перед такой мощью. Он опасен, словно гроза на горизонте. И хотя я знаю, что должна держаться от него подальше, я не могу устоять перед его магнетическим обаянием, особенно сейчас. Это опасное притяжение может разрушить меня. Я должна сделать все, чтобы остаться неприкосновенной. Но эта задача оказывается намного сложнее, чем я думала. «Разве можно ходить одной в темное время суток?» Его голос с хриплыми нотками звучит как гром, пробирая до дрожи. От него пахнет дорогим парфюмом, рисковатым, с оттенком виски и дымом сигар. «Что? Вы...» А я теряюсь. Его появление и правда было неожиданным. «Я все знаю. Про измену сына, про твой выкидыш и желание развестись». «Как? Так быстро? Ты же знаешь, у меня связи». Ходят слухи, что Юрий Туманов — серьезный человек, вращающийся в больших кругах. Но он держит в секрете свою жизнь. Есть бизнес масштабный, официальный, но я понимаю, что он слишком серьезен и загадочен с виду. Он смотрит на меня, словно читает мою душу, а встреча с ним может изменить мою жизнь навсегда». «Так ты далеко собралась?» «Хотела пожить какое-то время у знакомой». Он слегка отстранился от меня. Мне даже в какой-то степени не хотелось, чтобы он это делал. Его тело излучало приятное тепло. Когда он меня обнял, стало так хорошо, так спокойно. Главное, безопасно. «Ты не должна была убегать, Зоя». Голос звучит теперь еще более хрипло и маняще. В ночь. «Женя не оставил мне выбора. Я очень сильно разозлилась на него. Внимательно слежу за каждым его движением, за сменой интонации в голосе, но стараюсь держаться настороже. Моя жизнь уже перевернулась вверх дном. Я уже не знаю, на что способны мужчины, окружающие меня. Но сейчас я точно знаю, Юрий на моей стороне, а я в безопасности рядом с ним. Он это уже доказал». Услышав имя Женя, Туманов на мгновение замирает. Черты лица становятся еще более хищными, а тело твердеет от напряжения, напоминая монолит. Вижу, как он метнул быстрый взгляд на свою охрану, словно дав им невербальный сигнал. «Женя, мой сын, поступил отвратительно по отношению к тебе». Юрий произносит слова с оттенком грусти, но в его голосе все равно остается ярость. «Мне стыдно за него. Наверное, это я во всем виноват». «Почему? Виноваты в чем?» Туманов продолжает вести себя загадочно и говорит тоже загадками. Он снова делает шаг ко мне, Я чувствую, как мой пульс учащается. Его близость действительно пугает меня, но и одновременно притягивает. Ты простишь его? Нет, никогда. В глазах Туманова искрят молнии. Он тебя не отпустит, Зоя, жизни не даст. Говорит таким грозным тоном, что меня в жар бросает. Тогда тебе нужно думать, как именно ты дашь ему отпор. Юрий вдруг обращает внимание на мою руку, которую я прижимаю к груди. Касается горячими пальцами моего запястья, поворачивая вверх ладонь, и практически взрывается. «У тебя кровь, ты ранена?» «Немного полоснули». «Едем, немедленно едем ко мне». Не дождавшись ответа, он дернул меня к себе, придерживая за запястье раненую руку. Быстро повел к внедорожнику. Мы садимся в машину. Юрий держит меня за руку, словно обещает этим жестом, что я теперь в безопасности. Я не сопротивляюсь, потому что понимаю, у меня нет выбора. На улице одной в ночь действительно оставаться опасно. Вы отвезете меня к моей знакомой? Я отвезу тебя к себе домой. Так мне будет спокойней за тебя, когда ты будешь находиться в поле моего зрения и под надежной охраной. Когда раздается рев двигателя, в его руках появляется платок. Он обматывает мою раненую руку платком, и его забота заставляет меня чувствовать себя нужной. «Зачем вам это нужно? У вас и без того с Женей отношения не очень. А будут еще хуже». На этот вопрос Туманов не ответил. Он был занят, слишком занят мною. «К знакомым и подругам ты не поедешь. Не пройдет и дня, как он вычислит тебя. Пальцы мужчины трепетно касаются моей кожи. Он ухаживает за моей царапиной, словно от этого зависит моя жизнь». Я не могу отделаться от мыслей, что нахожусь в рычащем внедорожнике, окруженная серьезными мужчинами, а напротив меня сидит сам Юрий Туманов, чья привлекательность и таинственность не дают мне покоя. Наверное, да, вы правы. Обреченный вздох вырывается из моих легких. Тяжело осознавать, что я практически беспомощна перед ним. Я одна. «Ты не одна, Зоя», — перебивает резко. «Рядом с тобой я». Юрий повернул голову и посмотрел на меня с такой решительностью, что дыхание перехватило. «Все будет хорошо. Я не причиню тебе вреда, даю слово». «Почему? Почему вы мне помогаете?» Второй вопрос, который остался без ответа. Юрий делает вид, что занят обработкой раны. Моя душа волнуется от близости к нему и смешанных чувств. С одной стороны, он опасен, загадочен, и живет в мире, о котором я мало знаю, но с другой он заботлив и защищает меня с таким рвением, будто я самое ценное в его жизни. Или мне просто кажется. Он же отец моего мужа, такое поведение ожидаемо от него. Он просто искренне переживает, как за родного человека. Но тот факт, что мы не виделись с Юрием несколько лет, и вдруг случилось его внезапное появление, не выходит у меня из головы. Мы несемся по дороге, а другие машины трусливо уступают нам дорогу, подчиняясь его власти, будто признают в нем хозяина города. Время летит незаметно. Вскоре мы прибываем к дому Юрия. Огромный особняк окружен таинственными тенями, и я чувствую, что попала в другой мир, полный секретов и загадок. Внедорожники въезжают на территорию дома, минуя массивные ворота из металла, которые плавно закрываются. В тот же миг на меня обрушиваются противоречивые мысли, правильно ли я поступаю. «Зоя, мы приехали. Все хорошо?» Я киваю, но испытываю волнение. «Как ты себя чувствуешь сейчас? Больше ничего не болит?» Кивком указал на мою руку с его платком. Кажется, словно моя кожа до сих пор хранила его прикосновение. Там, где меня касались пальцы Туманова, пульсировало легкое тепло. И это настораживало. Я не могла понять, что со мной происходит, почему мое тело испытывает эти запретные реакции. «Нормально. Нет, больше ничего. Я вызову врача. Не стоит. Это всего лишь царапина. У вас есть перекись, зеленка или мазь какая-нибудь?» «Да, конечно. Идем, чувствуй себя как дома. Если что-то не так, сразу говори». «Спасибо». Юрий помогает мне выйти из машины, придержав за локоть. осматриваюсь и испытываю море впечатлений от интерьера возвышающегося напротив меня трехэтажного особняка. Масштабы частной собственности Туманова впечатляют. Я никогда здесь не была. Женя запрещал любые встречи со своим отцом, любые контакты, а я так и не узнала, почему. Надеюсь, скоро многое прояснится. Можно попробовать спросить Туманова об этом прямо, но я немного побаиваюсь. Вдруг это запретная тема, касающаяся только их двоих.